семейном собрании. Ну, по большей части те, которые недавно пришли из мира, и для них многодетность – это, ну, что-то сверхтрудное дело. И они так вот слово за словом подняли тему о том, что вступит церковь в великую скорбь или нет. Да начитались импортной литературы, что церковь должна пройти великую скорбь. А как же наши дети? Ну, за нас как-то еще ладно. И такое уныние. Сами пришли и всех остальных привели. Несколько человек. Ну, как-то уж старались и утешать, и успокаивать, и учить возлагать надежду на Бога, и примеры приводить. Много примеров приводили. Ну, и вижу, что трудно выводить из этого состояния. Вы знаете, в народе израильском, когда начинался ропот, то начинался он с пришельцев. Помните, да, написано так? Пришельцы начинали высказывать недовольство. А потом это как эпидемия распространялась и заражала всех остальных. Начинается болезнь обычно с самых слабых, а потом заражают и тех, которые посильнее. Это так вот и грипп, и другие болезни переходчивые. Так вот и состояние уныния, оно распространяется, оно имеет такую способность. Вот еще так говорят психологи, что вот один человек сидит, ну, группа людей, один сидит и начал зевать. И все начинают зевать неосознанно. Если будешь бодрствовать, не будешь зевать. А вот зевота, для чего человек зевает, ученые до сих пор еще не изучили, не знают. Это нужно для организма, нужно для мозга. Но для чего это, не знают. Для чего дышит, знаем. Для чего моргаем, знаем. Все функции человека знают. А вот для чего зевает, не знаем. Но это необходимо для человека. Ну и определили, что когда человек зевает, он заражает других. Другие начинают зевать. Вот точно так и уныние. Кто-то начал высказывать в унынии какие-то мысли. Это заражает других. Пришел однажды брат, но не буду называть его имя, фамилию, из УЗ. Отсидел 3 года. Ну, церковь собралась, радость, встречи. А он сказал такие слова. Для чего я 3 года потерял напрасно? И это так повлияло на церковь. Через короткое время церковь вышла из нашего братства. И обычно те церкви, которые выходили из братства, годик-два проходило, они превращались. Ну, заходишь, я в одной церкви такой был. Это с родины моей жены. И я через год, через два посещали мы вместе с женой, родители, и были в этой церкви. И после длительного перерыва, может быть, 2 или 3 года, приезжаю, как раз праздник жатвы, смотрю, о, сколько много неверующих на собрании. А потом смотрю, эти неверующие выходят, стихотворения рассказывают. А потом я понял, что это все верующие там такие, как неверующие, по внешности. Служитель надломился, вот тоже так же. Для чего я, зачем сидеть было, ну, можно ж было эти 3 года посвятить для назидания церкви. Это впустую прошли 3 года. Вот такие слова уныния. И они так сильно, как расползлись по церкви, распространилось это уныние. И привело и к отступлению от пути истины, и сразу же к обмершвлению. Ну, еще об одном человеке. Как он был в унынии. Это пророк Илия. После такой большой победы, которую Бог дал, в Израиле народ, было время, что в большом отступлении были. Вообще отвергли Бога, пророков Господних убили. И, ну, Илия так думал, что он один остался. Ну, я не буду всего пересказывать, а потом великая победа, когда вот Бог знамения показал, жертву взял, так чудесным образом огонь не спал с неба. И тут пророк воспользовался этим моментом, когда народ воспрянул духом, воскликнули от всего сердца: «Господь есть Бог!» И говорит, убейте этих 400 пророков Вааловых, схватите. Ну, даже не подумали, не оглянулись на Иезавель, эту покровительницу царскую, ну, царевну или царицу. Царицу, правильно. Царевна – это дочь царя, а это жена царя была, Ахава. И уничтожили их, закололи этих. Ну, все, теперь полная победа. Молится Илья, Бог посылает дождь, на него сходит Дух Святой, на Илью. И он в такой радости. Ахав поехал на колеснице, а Илья бежит перед колесницей. Я посмотрел по карте, от Кармила до Изриеля 40 километров. Видно, спортсменом был Илья. 40 километров бежал перед колесницей. Ну, радости было очень много. Вся жизнь, ну, много скитаний, а здесь такая победа. И вдруг тебе вот прибегает в Изриель, это царский город, ему вестник приходит от Иезавели. Пусть то и то сделают мне боги, если я с Ильей не сделаю то же самое к завтрашнему дню, то, что он сделал с моими пророками. Все. Какая ж победа? Никакой победы. Опять те же опасности, опять надо убегать. И убегает. Обычно вот у людей, когда переносят вот такой, ну, стресс, такое напряженное, нервное напряжение, и может наступить вот такое уныние. И вот у Ильи так получилось. Он сел под кустом и говорит, Господи, забери меня. Я лучше мне умереть. Ну, кажется, вот уже, вот победа. А все возвратилось на свое же место. Никакой, оказывается, победы. Ну, для чего все эти трудности, для чего? И радость была напрасна. Все опять так же. Забери меня. Просил смерти человек, которому не должно было умереть. Бог-то запланировал его взять живым на небо. А он просит смерти. Ну и что получилось потом? Бог посылает ангела, ангел пищи ему принес, он поел. Потом что сделал? Поспал. Это очень важно, братья и сестры. Поспал. Потом встал, опять поел и опять поспал. И потом у него появились силы, прошло уныние, и он прошел путь до горы Харива. Ну, так считают, что 40 лет народ израильский шел. Ну, там не 40 лет, там, я думаю, что можно было дней. Если б Илье, то без скота, как вот народ израильский шел, это можно было бы пройти так спокойно, наверное, дней за 20. Ну, точно не буду говорить. Может, даже быстрее. И вот он проходит этот путь. А потом Бог дает задание. Ну, словом, Бог восстановил силы Ильи. Братья и сестры, я знаю, что есть люди, которым для того, чтобы выйти из состояния уныния, нужно всего-навсего поспать. Есть такая даже пословица «утро вечера мудренее». Вот вечером, кажется, все так в мрачных тонах. Это, ой, что на меня навалилось? Какая-то черная полоса в моей жизни. А утром встал, да вроде бы и ничего. А есть люди, которые вот в состоянии уныния переживают и спать не могут. Вот лег спать, ворочается, переживает, мысли идут, идут мысли. Смотрит, уже 4 часа, а завтра работать, а как же? А вот эти переживания, что я не могу заснуть, еще больше лишают сна, как вот снежный ком. Днем наработался, а уже ж силы не те. Если бы поспал, то легче было бы работать. И как снежный ком нарастает вот это вот ослабление, напряжение нервное и уныние. Что делать? Ну, бывает просто выйти из этого состояния. Ну, таблеточку пустырника выпить и заснуть. Что-нибудь посильнее и снотворное. Сон лечит человека. Ну, недаром же Илья вот, ну, поспал. Написано в Библии, что уснул. И думаю, что этим пренебрегать нельзя. И Бог считается с нашим организмом. Это, ну, необходимое условие. Бог создал ночь для того, чтобы мы отдыхали. И если мы не спим, значит, мы вредим себе. И за собой нужно следить. Стараться, чтобы был сон. Многие больные, ну, нервно больные, психически больные, они лишаются сна. И это является и следствием, и причиной. Это тут круговое такое, как замкнутое кольцо. И выйти из этого можно, если человеку вот, ну, что-то предпринять, чтобы выспаться, отдохнуть, и может победить это состояние. Но, как правило, они находят в себе выйти, силы выйти из этого замкнутого круга, и оно нарастает, нарастает. Бывает, человек и месяц не спит, а от этого разрушается не только психическое состояние, и физическое. Тогда уже начинают и внутренности, а у нас все взаимосвязано. И болезни наваливаются, и человек еще в большее уныние приходит, и считает, все, мне конец. А всего-навсего нужно поспать, хорошо выспаться, и часто все проходит. Конечно, Бог идет навстречу, когда вот со стороны помолятся, посоветуют, утешат, поддержат. Тогда человек вот отдохнет, поспит, и все тогда хорошо. Ну, еще так вот мы иногда советуем, и думаю, что это так вот и я испытывал на себе. Хорошо помогает. У нас есть в наших сборничках раздел «Хвала и благодарение». Вот в таком состоянии уныния иногда хочется петь такие заунывные гимны. «Не тоскуй ты, душа дорогая», ну хотя здесь слова хорошие, утешительные. А действуют, думаю, что лучше. Мажорные такие, радостные, хвалебные гимны. Открыть. Хотя и не поет вроде бы. Состояние не такое, чтобы петь. «Я духом обновления, свободный от оков, стою с псалом хваления кореевых сынов». Начни петь, начни благодарить Господа. И почувствуйте, что уходит уныние. Написано, ты живешь среди славословий Израиля. Дух Святой начинает наполнять сердце. Начинаем благодарить Господа. Хотя нет, вроде бы не вижу, за что благодарить. Все так мрачно, все темно в моей жизни. Начни благодарить пением. Может быть, это будет даже не от всего сердца. Но будет с уста произносить. Постепенно будет и сердце прилагаться к тому, что произносят уста, когда мы читаем по этому сборнику. А там целый раздел в наших сборниках духовных песен. Хвала и благодарение. Те гимны, которые более по душе, ну, более знаете их, начните петь. И рассеется, как туман, вот это состояние. Ну и другие есть методы, когда помогают нам выйти из этого состояния уныния. Друзья дорогие, нам, христианам, не следует задерживаться или находиться в этом состоянии, потому что у нас много трудностей. И мы в таком состоянии трудности просто не сможем преодолевать. В многодетных семьях свои трудности, у пожилых свои трудности. Друзья, а молодые, вот 16-18 лет, им свойственно унывать или нет? Унывают. И еще как унывают. Ну, там уже другие причины. Может быть, там неудачная любовь, может быть, неразделенная. Ну, и там с учебой, может быть, что-то не удается. Ну, свои причины есть. Эта тема актуальна и для молодых, и для взрослых, и для пожилых. Всегда люди склонны, в любом возрасте могут впадать в это состояние. А Господь, вот даже есть в Слове Божьем повеление такое, всегда радуйтесь. Это не совет, это заповедь. А раз заповедь, значит, мы можем, ну, не заставлять себя, конечно, как радоваться, если сердце плачет. Но мы можем владеть собой, руководить своими эмоциями, чувствами. И для этого так вот можно вспомнить, что мы спасены, Господь любит меня, поразмышлять о Господе. Вспомнить места Писания, которые говорят на тему о любви Божией, о том, что Господь верен, Господь не оставляет своих. И как-то успокоиться, утвердиться упованием на Бога. И все это черное такое состояние уныние проходит. И мы тогда сможем переносить и трудности, будем боеспособными. Ведь наша жизнь – это борьба. А бороться в состоянии уныния мы не в состоянии. Нам нужно радоваться, нам нужно хранить упование на Бога. И тогда, когда мы в таком состоянии, Господь нас и благословляет, и поддерживает. А когда вот мы сами себя доводим до этого состояния, то мы делаемся неспособными орудиями в руках Божьих. Мы ни на что не способны. Пусть благословит нас Господь. Не задерживаться в таком состоянии. И вот как Давид призывал свое сердце, свою душу, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. И нам бы так научиться призывать себя. Аминь. Помолимся. Здесь. А иди куда? В землю Иудину. Нужно возвратиться, откуда он убежал. Я думаю, для Давида это было неприятное указание. Ну как? Там каждый квадратный метр – это опасность. Один шаг только между мною и смертью, так он сказал Иоаннафану. Это на земле, в земле Иудиной, один шаг только между им и смертью. Тут он наконец-то попал в безопасное место, и вот теперь этот гад, конечно, он на самом деле не был гадом, а это Бог так сказал. Я имею в виду, что по характеру он был хорошим человеком, пророком Божиим. Бог сказал, он передал, хотя это указание было очень тяжелое для Давида. Но Давид повинуется Богу. Вот представьте, друзья, вот иногда мы до конца не понимаем, как трудно было исполнить волю Божию Давиду, возвратиться в свою страну, там, где его с такими с отборными воинами искал Саул. И начинается. Только он переступил границу, Саул узнал, а он быстро узнавал, жители донесли, и Саул собирает самых храбрых, самых отважных и ищет убить Давида. И первое чудо, которое Бог явил. Зашел Саул по нужде в пещеру. Видимо, в пещере было темно, там же электричества не было, освещения не было. И Давид подкрался. А Давид сидел в глубине. Он понял, что Бог... Вот как-то Давид, конечно, находчивый был, сообразительный. Так вот, отсиделся бы и... Нет, он решил доказать Саулу, что он не имеет никакого зла против него. И отрезал от одежды, как это для доказательства. Это, конечно, опасно очень было. Мог бы Саул заметить, увидеть. Думаю, что не без охраны он там был. А может быть, и один зашел. И следом выходит за Саулом на свет и кричит. Саул, как увидел, все сразу оборвалось, все сразу понял, увидел, посмотрел на свою одежду, посмотрел на Давида, он поднял, машет этой лоскутом от одежды Саула. Все понял, что какой опасности он сейчас был. А в руках Давида доказательство того, что он не враг ему, что он не собирается его убивать. И зря ищет жизни Давида. И тут Саул говорит, прямо произносит покаяние перед всей своей армией, перед Давидом, говорит: «Сын мой Давид, возвратись, я безумно поступал, я неправильно делал. Возвращайся, будем опять снова жить, дружить будем, будешь...» Словом, возвращайся. Я такое искреннее покаяние. Но Давид не возвратился. А перешел в другое место. Но остался в этой же стране, потому что Бог сказал. И снова проходит время, снова выходит Саул и ищет. И опять... Второе чудо в жизни Давида. Помните, да? Устали, когда пришли, расположились станом, все заснули. Написано, что сон от Бога напал на всех. Подошли потихонечку, зашли, да вот тоже смелые, зашли в палатку, где был Саул, или они так лежали, распростерся, спит, рядом копье Саула, кувшин с водой, ну, подсказывают, все, и готово. Нет, нет, не делай этого. Потихонечку вытащил копье из земли, взял кувшин с водой и ушли. А потом кричит, утром кричит: Авениру, как вы охраняете своего царя? А ну, посмотрите, где копье, показывай этому копье. И приходи, забери. И тут опять Саул увидел, опять произносит покаяние. Ну, такие чудеса были. Это ж просто, ну, чудо. Почему? Потому что Давид покорился вот этому Слову Божьему. И Бог вступался за него. И потом, наконец, после этих чудес... А ну-ка, каково было пережить Давиду все это? Сколько опасностей? Откуда он знал, что оно так все кончится хорошо? Сколько опасностей? Был такой момент, когда Давид убегает с одной стороны горы, а Саул ему идет на перерез. И кто вперед? Знает, что идет сейчас вот... Закончится гора и встретится со своей смертью. А может, успеет убежать? Ну, Бог вступился. Вовремя, не опоздал Бог, вовремя посол прибежал к Саулу и говорит: филистимляне напали, хорош тут гоняться за одним человеком, там война предстоит тебе. Оставляет, уходит. Спас Бог и здесь. Но Давид не выдержал. Пришел в уныние и произнес такие слова: «Попаду я когда-нибудь в руки Саула. Лучше всего уйти мне из этой земли». А Бог что сказал? «Здесь живи». Пока был здесь, здесь тяжело, опасно. Но Бог свои чудеса проявлял. А потом решил: уйду, вопреки повелению Божьему. И ушел. Помните, куда он ушел? В землю филистимскую, потом подружился с этим князем филистимским, потом хотел идти на войну с евреями, на ту войну, где Саул пал. Уже приближалась, вот, последняя. В этой бы войне Саул уже Бог приготовил, что он падет, и все. Пережил бы немножечко, осталось несколько, может быть, месяц перетерпеть. Не выдержал. Наступило уныние, и он принял решение. Вот такое неверное решение, вопреки указанию Божьему. И потом, какие последствия были? Возвратился в свой город, который дал ему Анхус, в Сикилах. А он весь разрушенный, сожженный, и все его родственники, дети, жены, всех увели в плен. И...